Он, словно слепой, трогал руками повязку на лице Андрея, умилялся и негодовал одновременно. «В ранах да в коростах ваша молодость идет. Вот какие испытания выпали вам! Избраны вы для мук сих, уж терпите. Отпущено вам в страдании радость искать. От безверия нашего мучения, от безверия смута и в жизни, и в душах. Коль была б вера крепкой, разве пошатнулась бы Россия? Разве возмутился бы народ ее? Бывали смуты да бунты, но видно ли дело, чтоб кровь рекою текла? Все потому, что раньше вера оставалась, против Бога не восставали. С именем Божьим на устах шли и жалели кровь христианскую. А ныне кто ее пожалеет? Кто заступится за православных? Уставший насмерть за дорогу и успокоенный ласковым тоном дядиной проповеди, Андрей сидел в полудреме, кивая ему и заведенно повторяя: «Не знаю, не знаю». «А знать должно, — вздохнул владыка, — что муки пали на вас. Наш грех, мы эдакое безверие пустили в Россию, да еще потакали ему. А на вас Господом возложено спасти народ от безбожия, повести к свету, иначе кто же поведет? Кто помирит его при эдаком расколе?» Утром Никодим запряг бричку, сунул в передок винтовку, и они поехали в монастырь. По дороге дядя обнаружил винтовку и велел бросить ее. Заругался на кучера. «Ага», — ворчал тот, глубже пихая оружие под кошму. «Встренут так и с саном не посчитается, известное дело». Дядя чуть не плакал, признавая, что ему не сладить с Никодимом. Губы у него подрагивали, красные пятна проступали под белесой бородой. Любушка, мать Мелитина, встретила их у часовенки, поставленной возле монастырской стены. Она не дрогнула, не кинулась сыновьям навстречу, а лишь стиснула четки в пожелтевших пальцах и слегка окаменела лицом. Она сразу узнала Андрея, хоть и был тот в чужой одежде с перевязанным лицом. Угадала сына и встала, поджидая сыноческим спокойствием. Черная ряса состарила ее, низко повязанный плат оттенил белое холодноватое лицо, и лишь на мгновение Андрей ощутил жар ее губ, когда она поцеловала его, прикоснувшись к повязке. «Вот, сынок, — сказала она без привычной певучести, — смотри, где я теперь живу». Она почти не замечала Сашу. Он был здесь недавно, и теперь смиренно стоял около, даже не приложившись к ее руке. Откуда-то вывернулся Прошка Грех с тяжелым колуном в руках, побежал, закричал беззубым ртом: «Внучки мои, внучки!» И стал обниматься, жался то к Андрею, то к Саше, и походил на ребенка. От него пахло хлебом и осиновым деревом. «Ступай, потом», — отстранила его мать Мелитина. «Поди, не на один день пожаловали». «А я дрова колю», — улыбаясь, признался Прошка. «Зима скоро». Игуменья, молодая женщина со следами ожогов на лице, приложилась к руке владыки, тихо и бесстрастно выслушала благословение и повела их в гостиничные палаты. Владыка отправился в храм, а братья сели подле матери и сидели так, озираясь по сторонам. «Слава Богу, близнята мои нашлись! Да как же вы сестру свою потеряли?» Она посмотрела долгим взглядом на одного, на другого и потупилась. «Ладно, дети, не буду. Не с вас спрос за нее, не ваш грех. Мой. Мама!» — окликнул Андрей, но замолчал. «Мой!» — повторила мать Мелитина. «Я и отвечу. А вы будто поссорились. Что друг другу в глаза не глядите?» «Нет, маменька», — заторопился Саша, — «мир между нами. Мы же близнецы, что нам делить?»